Глава 5. Как заряжать воду? Для магических целей используют только некипяченую воду. Заговоренную кипятить тоже нельзя. Высокие и низкие температуры разрушают всю информацию. Хорошо, когда есть еще отдельный кран, которым никто из домашних не пользуется. Можно набирать воду сразу после пробуждения, когда кран еще никто не открывал. Энергетически сильная вода с 3 до 5 часов утра. Завести будильник. Вода в этот период имеет силу стирания любой информации. Вода не должна стоять на полу. Ее можно пить, умываться, добавлять в ванну, мыть полы, лить на макушку, брызгать одежду, дом, двор. Если вам нужна вода на деньги, то кладем в нее монетки. Если на очищение от страхов, соль, камни. Такую воду набираем ночью. Особенно лунная вода помогает убрать страхи. Для исцеления на рассвете. Неначатая вода – та вода, которая взята из колодца, речки, других источников до восхода солнца, с 3 до 5 часов утра. При этом набирают воду с запада на восток. А когда несут ее домой, то назад не оглядываются. Такая вода имеет необходимый компонент при заговаривании сглазов, уроков. Темная вода с 3 до 5 часов утра, набранная у природных источников, в которых отразилась луна. Ее сразу закрывают и ставят во что-то темное, черный пакет. На нее не должны попадать лучи солнца. Существует мертвая вода, заряженная на 13-м аркане для прекращения болезней. Она дезинфицирует, сращивает. Ее используют при онкологии, при больных суставах. Используют до результата. Просто так ее не пьют. Только при серьезных случаях. Лучше обмывать тело. Есть еще мертвая вода с кладбища, слитая с креста, с погоста. Ее вообще не пьют, а используют для темных обрядов. Живая вода. На аркан умеренность или на звезду на 14-17 часов. Фото клиента. Для всех без фото. Пьют мертвую вместе с живой. Сначала мертвую, потом живую. Порядок действия. Непитую воду набираем с 3 до 5 часов утра с покрытой головой в 3-литровую стеклянную банку. Со словами «Матушка-водица, позволь к тебе обратиться, дай мне воды от всякой беды». Или «Матушка-водица, позволь к тебе обратиться, дай мне воды от всякой беды исцелить, человека Божьего от хвори, от боли освободить, да будет так». Или «Господь идет вперед, Матерь Божья посеред, ангелы по бокам, а я, крещенная, позади, святой брать воды. Добрый день, вечер, утро по ситуации, вода Ульяна, земля Татьяна и ночь Марьяна. Дайте мне святой воды от всякой беды. Аминь». Славянский заговор. «Дана водица, благослови меня обряд сотворить, силу твою по миру пустить. Как вода твоя плотины и мосты прорывает, пусть и слово мое так всяческий недуг уничтожает, в небытие отправляет. Слово мое сильно, его водой не источить, огнем не спалить. Так было, так есть и будет во веки веков. Слава матушке Дане». Или «Матушка-водица, позволь к тебе обратиться, сними с раба Божьего имя, тяжесть, тревогу, болезни». На голый стол воду не ставим, только на алтарную скатерть. Рядом любая икона, Вседержитель, Казанская, Богородица. Поставить банку на стол перед иконой. Нужно наклониться к воде, чтобы поверхность воды колебалась от дыхания и слов. 3 раза перекреститься, охватив края банки рукой, и начитать над водой 3 раза молитву на освящение воды. «Боже великий и именитый, творящий чудеса, им же несть числа. Приди к молящимся рабам твоим, владыка, посли духа твоего святого и освети воду сию, и дашь ей благодать избавления и благословения Иорданова. Сотвори ее источник нетления, освящение дар, грехом разрешение, недугом исцеление, бесам погибель, противным силам неприступну, ангельские крепости исполнену. Якоды все почерпающие ее и приемлющие от нея, имеют на очищение души и тела, на исцеление вредом, во изменение страстям, во оставление грехов, в отгнание всякого зла, на окропление и освящение домов и на всякую пользу подобну. И аще, что в домех или на месте правоверно живущих сия вода окропит, да отымет всякую нечистоту, да избавит от всякого вреда. Ниже тама да водворяется дух губительный, ниже воздух вредяй, да отбежит всякое мечтание и навет крыющегося врага. А аще нечто есть, еже или здравию живущих завидит, или покою, окроплением сия воды да отразится, яко да благословися и прославися пречестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Охватив края банки ладонями или водить пальцем по краю сосуда по часовой стрелке и начитывать «Отче наш» 7 раз, «Символ веры» 7 раз, «Достойное есть» 7 раз. Заговор от чего-то конкретного, порча, сглаз. Первым разом Господним часом не я помогаю, сам Господь помогает. Помоги, Господи, с помощью этой воды избавить раба Божьего, имя, от испуга, тяжести, тревоги, порчи, сглаза, от всякого зла. Банка трехлитровая на 3-4 дня. Деревенская магия от сглаза. Сера — прекрасный магнит для бесовских сил и всего черного, негативного. Она усиливает эффект. Налить в банку или в стакан воды так, чтобы не доставало несколько сантиметров до края. Сделать обнуление воды. Ножом разрезать или спичками перекрестить. Взять 3 спички, сложить спички вместе и зажечь. Можно и по одной. Горящим перекрестить воду со словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Когда спички догорят до пальцев, бросить их в воду со словами «Не первая, не вторая, не третья, не моя, а того, кто сделал». Если они плавают сверху, все хорошо, сглаза нет. Если хоть одна ушла вниз, то негатив есть. Опасно, если утонули все. Негатив очень сильный. Обмакните пальцы в воду и скажите «Добро в ворота, зло вон навсегда». Нарисуйте крестики на груди, лбу, запястьях, локтях, солнечном сплетении. Остатки вылейте в унитаз со словами «Куда вода, туда беда». Вычитывание на воду по-славянски. Я сама не поклонник данного вида магии, но у меня много знакомых, которые увлекаются этим течением. Этот обряд мне презентовала одна коллега. Она проводит его своему внуку. Говорит, хорошо снимает спазм, испуг, признаки плохого самочувствия. Утварь для обряда. Таз для воды – вода. А в сложных случаях – неначатая вода, свечка, травы для окуривания. Обряд. Посадите человека перед тазом с водой ниже вас, спиной к себе. Зажечь 3 свечи. Обратитесь к родным богам с просьбой благословить вас на обряд. Заговор на благословение. Дана водица. Благослови меня обряд сотворить, силу твою по миру пустить. Как вода твоя плотины и мосты прорывает, пусть и слово мое так всяческий недуг уничтожает, в небытие отправляет. Слово мое сильно, его водой не источить, огнем не спалить. Так было, так есть, так будет во веки веков. Слава матушке Дане. Прочитать молитву преданности. Роди Всевышний, великий Боже наш, Ты — единый и многопроявный, Ты — наш свет и справедливость, Ты есть крыница жизни вечной, источник любви безграничной, той, что исцеляет душу и тело. Славим Тебя, Боже праве, яви и нави, и ежедневно работаем над собой, чтобы быть мудрыми и сильными, крепкой опорой земли матушки и защитниками рода своего древнего, ибо Ты даешь нам воодушевление и радость, даруешь отвагу и стойкость, нам веду даешь и учишь терпению, чтобы с честью прошли мы путь жизни нашей, вдохновенно выполняя священную волю Твою. Слава Тебе, Роди Всевышний, и всем родным богам в Тебе сущим. Гой. Заговор для умиротворения души. Лады, Матушка, Богородица Небесная, Ты всему миру лад даешь, а душам мир и покой. Войди в мою жизнь, ибо защищена она силами рода нашего, Благослови меня любовью и мудростью своею. Слава матушке Ладе. Склонитесь над человеком или присядьте и читайте постепенно легкими поглаживаниями по волосам сверху вниз, как бы скидывая в воду все разрушительные программы, страхи, негативные эмоции. В зависимости от сложности случая, надо читать все молитвы 3, 9, 12 раз. Для вышептывания выбираете один из двух заговоров. Первый от испуга, второй от всех болезней. Иногда в сложных случаях можно использовать оба сразу. Заговор от всех болезней на воду. Выходите, духи темные и болезни всякие из человека, из кости, из жил, из суставов, из крови, из шеи. Идите туда, где ветер не веет, где солнце не греет, где глаз Божий не заходит, где капища рода не стоят, где огни сворожьи не горят. Там вам волю держать, песком пересыпать, камышом махать, мир не занимать, пеньки крутить, ломать, листву обсыпать, дуплами ставить, корни вырывать, а мир горе не будет иметь и знать. Исчезните, пропадите, от мира отойдите, а мой заговор к святой праве отнесите. Неделя с понедельником, вторник со средой, четверг с пятницей, а суббота сама, злые духи и болезнь пропадай. В неделю солнце поднимается, злые духи и все болезни отступают. Святые предки, Божьи воины, Перуновы дети, станьте мне в помощь. Злые духи, болезни всякие, чужеверье лихое в воду выливать. Выйди с глаз, испуг, вихрь, вихрица, сквозняк, сквознявица, навей, навейница, лунатик, паралич, изломы, исчемы, изглума. Сойдите, духи темные и болезни всякие, все болезни в воду войдите. От огня, от меча, от нашествия Духа Святого Огненного. Сойдите, духи темные и болезни всякие, из головы, из ушей, из прострекания ушей, из хребта, из шеи, из мозга, из крови, из матки, из мочевого пузыря. Выйдите, духи темные, чужеверие лихое и болезни всякие. Выйдите, задуманные, зачарованные, заспанные, поделанные, насланные, из охоты, из работы. Выйдите, кошачьи, собачьи, воловьи, куриные, овечьи, девичьи, молодецкие. Сойдите, духи темные и болезни всякие. Все духи темные и болезни всякие в воду войдите, и там навек останьтесь. Слава Сварогу! Заговор на воду от испуга. Велеси, помоги. Матушка Лада, родные боги-хранители будут охранять. На помощь мне и моему чаду злого духа выгонять. Радость мне и моему чаду дать. Весь мир, весь свет, радость и славу держать. Выходите, испуги. Выходите, испуги. Выходите, навей. Выходи, злой дух. Подливают ли или наговаривают? Не допусти, свороже. Сворожичи, секите, рубите, от мира отгоните, от дажбожьего внука имя, от внучек, от правнучек, от моего чада, от моего стада, от всего мира по белому свету. Выгоняю зло с головы, из-под головы, в голове бешенству не бывать, глухоты, немоты, слепоты, не слышать, не знать. Выгоняю из чрева, из сердца, из-под сердца, из легких, из-под легких, из печенок, из-под печенок, из желудка, из-под желудка, из кишок, из-под кишок, из селезенки, из-под селезенки, из почек, из-под почек, из раза, из-под раза, из всякой болезни погань изгоняю, из рук, из плеч, из-под плеч, из локтей, из-под локтей, из ладоней, из-под ладоней, из пальцев, из-под пальцев, из ногтей, из-под ногтей, параличей не знать, своими руками хлеба соли получать, из боков, из-под боков, из колен, из-под колен, из ляжек, из-под ляжек, из плесов, из-под плесов, из косточек, из-под косточек, из пят, из-под пят, из подошв, из-под подошв, из шеи, из-под шеи, из поясницы, из-под поясницы, столбники отогнать, 77 болезней не знать, 24 ветра, со смертельными отворотами не слышать, славу и здоровье иметь, чистую постель, как у Бога Сварога, матери Лады иметь, лежать, не лежать, болезни не знать. Заговор от всех болезней на воду. Уходи вся боль из человека, из кости, из жил, из суставов, из крови, из сосудов. Иди туда, где ветер не веет, где солнце не греет, где глаз Божий не заходит, где зверь дикий не бродит, где капища рода не стоят, где огни сворожьи не горят, где собака не брешет, где дева косы не чешет. Там вам волю держать, песком пересыпать, очеретом махать, мир не доставать, дубы крутить, ломать, листьями обсыпать, дуплами вставать, коренья вырывать, а мир горе не будет знать. Исчезни, пропади, от мира отойди, а мой заговор до святой праве отнеси. Неделя с понедельником, вторник со средою, четверг с пятницею, а суббота сама, болезнь пропадай. В неделю солнце поднимается, болезнь от солнца разрушается. Святые предки, Божьи воины, Перуновы дети, станьте мне в помощь всякие болезни на воду вышептывать. Выйди, пристриг и испуг, сквозняк, сквозневица, новей, новейница, лунатик, паралич, излома, исчелома, изглума. Сойдите всякие болезни, какие есть недуги, на воду сойдите. От огня, от меча, от нашествия Духа Святого Огненного сойдите всякие болезни. С головы, с зубов, с вух, с пострекания в ух, из хребта, со шпига, с мозга, с крови, из матки, из мочевого пузыря. Выйдите всякие болезни, выйдите, задуманные, зачарованные, заспанные, насланные, с охоты, с работы. Выйдите, котячьи, собачьи, воловьи, курячьи, овечьи, девичьи, молодечьи. Сойдите всякие болезни, какие есть недуги, в воду сойдите, и там навек останьтесь. Дана матушка, люби и охраняй внука богов родных, от беды очищай, на добро вдохновляй. Дай силы к правде идти и душу не очернить. Дай радости бытия славного, с богами в единстве вроде. Пусть мудрость его, ее, как вода весной пребывает, пусть счастливо живет и горе не знает. Слава Дане, слава. Можно дополнительно сделать сбрасывание на огонь, с головы читая заговор к огню Сварожичу. Заговор огню. Ты, огонь Сварожич, святой и горючий, очисти нас немощных и старых, здоровых и молодых, оздорови нас во всех жилках и поджилках, не допусти никакого недомогания, освободи нас от сглазов и наговоров, от тошноты, от страхов и испугов. Ты, огонь золотой, согревай нас и корми, свети нам и освещай, делай здоровыми и мудрыми, ибо ты сжигаешь нечисть и недуги, болезни и болячки, даешь свет и хлеб. Дай нам на сей раз хлеб и тепло, здоровье и силу, ум светлый и путь ясный. Слава огню Сварожичу! Боже Сварожич, и ты, матушка Лада, и вы, боги славные, в помощь мне станьте. Алтырь святой на голову возлагать, на грудь и на плечи класть, чтоб не вредило солнцу, воде, земле, мечу, дверям, стенам, столам и всем людям. Боже Сварожич, помоги, болезнь всяческую и злой дух отгони. Начитайте на кружку с водой заговор и дайте выпить человеку. Сколько рыбы в воде, столько здоровья в теле внука, внучки, да Божьего имя. Сколько силы в море, столько силы и у внука, внучки, да Божьего имя. Как речка знает путь к морю, так внук, внучка, да Божий имя. Знает, куда ему идти, на верную путь дорожку стал. Так было, так есть, так будет. Слава родным богам. После обряда воду нужно вылить в унитаз, под дерево, на угол ворот или дверей со словами: «Батюшка Перун, очисти эту воду от всего темного и злого. Матушка Дана, преврати все в этой воде на мое счастье, благополучие в семье и успех в делах». Если делаем другому человеку, то вместо слова «мое» произносим его имя. Вынести требы, хлеб со сливочным маслом, молоко под дерево. Защита от перехвата. Целителю перед началом работы ежедневно нужно читать молитвы от перехвата, на выбор, не менее 3 раз, либо заранее оговаривать ими свечи, соль или луковицу, ставить защиту на свою работу, свечу воткнуть в соль, луковицу держать рядом. Вариант первый. На свече. Как пламя горит, разгорается, так и слово мое в дело превращается. Все то чужое, лихое, наносное, что по воле моей или невольно ко мне идет, порченное, калеченное, уроченное, лихое, постылое, замороченное, мороки да упреки, подселение да порчи, болезни, сузы, наузы, привороты, корчи да прочее, все то на свечу наткнется, пламенем взметнется, в свече пропадет, в пламени сгорит, пеплом прахом и зайдет, дороги ко мне, к телу да делу моему не найдет, да будет так. Вариант второй. На соль или луковицу, стоящую в кабинете в чашке. Хранители земные, чья суть есть везде да во всем, в воде да в земле, в ростке да в воздухе, к вам обращаюсь я, раба Божия, имя. Вот Имерек до меня пришел, за помощью да за лечением. Тяжко ему, я же сделаю так, чтоб хорошо стало. С помощью той, имя больного, будет радость да легкость иметь, я же хлеб да плату. Да только грязь на имя больного налипла, с которой ни мне работать, ни мне дело иметь. Имя больного я помогу. Да руки мои, тело мое, дух мой да душа моя от грязи той чисты останутся. Как вода мутная, да сквозь песок пройдет, чистой станет. Грязь и слизь же в песке останутся. Как ветер пыль да сор несет, гонит. Да сквозь ткань легкую лишь поток чистый пройдет. А все ненужное на ткани повиснет. Так же и я, раба Божия, имя. Имя больного, касаясь, чиста останусь. Все же, что ко мне с него захочет пойти грязного, склизкого да нечистого, все луковица, соль эта, в себя втянет, как земля сухая воду втягивает. Я же, как чиста была, так и чиста и останусь. И как соль, луковица эта в себя нечистая втянет, да после сама в землю уйдет. Так и то нечистая земля возьмет, да растворит без следа да без вреда кому-либо. Как и все в мире земля растворить может. Как зверь сквозь ручей быстрый пройдет с берега на берег, да на воде следов никак не останется, всколыхнется лишь вода. Так и имя больного, как за дверь выйдет, каналы между ним да мною, по коим грязь пройти могла бы, уйдут потоком смытый и стремительным, а след их соль, луковица эта в себя втянет, да в себе и запрет, и это возьмет земля. Так сказано, да будет так. Вариант третий. На свечу. Гори, моя свечечка, и Богу донеси молитовку, чтоб не знать мне лютушки, не стянуть горюшка, лихоту не собрать, болести не набрать. Спали огонь свечечки, все лихое, все чужое, чем лют мается, и не пусти на меня. Благослови слова мои, Боженька. Аминь. Вариант четвертый. На свечу. Свечу зажигаю, силу огня призываю. Все, что с людей на меня пойдет, на свечу попадет, да огонь все сожжет. Свеча горит, пылает, сила огня меня охраняет от перетяга, от перехвата, от всякого отката. Истинно. Что чувствует человек, с которого снимается негатив? Первое. Сонливость. Почему? Ответить просто. Когда человек болеет, он много спит. Тело отключается, дабы он выздоровел. Это защитный механизм. Так и здесь. Целительная энергия может вводить человека в сон. Чем быстрее он уснет, тем лучше. Не нужно подавлять сон энергетиками, кофе. Лечение вступит в силу после первого сна. Второе. В случае серьезного негатива могут быть болевые ощущения, как во всем теле, так и в одном месте. Локализация боли говорит о месте поражения. Сердце – сердечная чакра. Низ спины – копчиковая. Голова – верхняя. Устранение порчи можно сравнить с операцией. Ее удалили, и ей нужно выйти. Уходит она с боем, сопротивляется. Я знаю, что у других целителей после их лечения у человека открывается диарея или рвота. Это я не к тому, чтобы их обидеть, просто так работает их канал. Мне повезло больше, мои клиенты просто спят. Раньше при личных приемах прямо у меня в кабинете засыпали на чистке. Локализация боли говорит о месте поражения. Читаем ниже и анализируем. Головные боли, мигрень. особенно при снятии приворота, приворотов на подчинение, мороки, зомбирования, оморочки, блоки и закрытия связи с родом, эгрегорами, блоки и закрытия на магию, ясновидение, поражение верхней чакры. Тошнота, рвота. Если было воздействие через прикорм и припой, порча на еду и питье, а также привороты с кровью. Слезы, плач и рыдание. Если была порча на слезы и несчастье, отвороты, рассорки, воздействие на тоску. Боли в груди, дрожание в груди. Если была порча на страх, поражена сердечная чакра. Раздражительность, нервозность и агрессия. Если было воздействие на ссоры, развод, приворот. Чем сильнее агрессивность, тем сильнее были воздействия. Позвоночник и копчик. Может болеть, когда затронут родовой негатив. При снятии некротической или вампирической привязки. Низ спины, поражена копчиковая чакра. Большая нагрузка на себя. Человек много на себя взваливает. Шум в ушах и симптомы отита. Говорит о том, что была порча подчинения или морок с подселением, подселенец. Неприятные ощущения, зуд, боли в ногах, голени, икрах, коленях. Сильные блоки на успех и удачу, перекрыты пути дороги, паучья порча. Межреберная невралгия. Дают порчи при воздействии на анахату, сердечную чакру. Поясница, низ живота. Могут болеть, когда есть воздействие на разорение, на репродуктивную систему, здоровье по гинекологии, на бездетность или на фригидность, порча ползун или паучья, на личную жизнь, на нижние чакры. Локти, запястья. Боли в руках, говорят о порче на руке, либо родовой негатив по линии матери или отца, зависит от стороны, где болит. Порча на разорение, нищенскую долю. Депрессивное состояние. Может быть от воздействий на верхние чакры, а также когда снимаются подчинения и оморочки. Зубы и челюсти. Болят скорее от чистки порчи на здоровье, старость, родовой негатив. Кашель, непроявленная злость. Насморк, слезотечение, невыплаканные слезы. Необычные странные сны, кошмары, негатив, наведенный на голову. Дополнение. Первое. Все люди переносят чистки индивидуально. Если у вас или клиента нет никаких симптомов, то это еще не значит, что чистка не работает. Все зависит от количества набранного негатива. Чистки проходят жестко только в том случае, когда его много или убирается застарелая порча, прикормы, опои, подселенцы. В таких случаях ставятся исцеляющие, восстанавливающие и обезболивающие ставы. Второе. Первый день самый сложный. Сразу после чистки возможна сильная сонливость. Это говорит об энергии исцеления. Раньше на личных приемах клиенты засыпали у меня во время чистки прямо в кабинете. Сейчас я провожу все обряды дистанционно, без присутствия, в вечернее или ночное время. Днем я провожу запись и консультации на Таро. Может что-то поболеть или обостриться какое-то заболевание. Не пугайтесь, так выходит негатив. Смотрим информацию выше и анализируем. Это называется трансформационные болезни или целительный кризис. То есть болезни, которые включаются в процесс терапии. Значит, там сидел негатив, и организм начал исцеляться. Возможно, ощущение ломоты в теле, как во время простуды, зевота, икота. Могут быть любые течения – слезы, насморк, месячные, диарея, рвота, головная боль, обострятся суставные боли. Это хорошо. Тело заработало, пошла чистка. Болезненное состояние длится максимум 3 суток. Постарайтесь пораньше лечь спать. Во время сна происходит восстановление биополя. Мне повезло. У моих клиентов не бывает диареи и рвоты. Тьфу-тьфу-тьфу. А вот у других целителей случается. Видимо, это особенности их канала. Знаю от своих клиентов, которые раньше обращались к другим и мне рассказывали. Да и сама, когда еще не лечила, ходила со своими проблемами, знаю, что такие симптомы есть. После 3-го дня лечения начинается прилив сил. На женщин нападает чистота. Они перемывают в доме все окна, готовят, стирают. Появится желание к творчеству и самореализации. Улучшится настроение и самочувствие. Затем негатив выходит безболезненно, в течение некоторого времени, у всех по-разному, естественным путем, пот, туалет и так далее. Клиенты рассказывают, что просыпаются в поту от того, что постель промокла насквозь. Третье. Чистки активируют врагов. Это как преступник, который всегда возвращается на место преступления. Поэтому очень важно держать вашу чистку в секрете. Мои клиенты всегда спрашивают: «А вы можете сказать, кто сделал порчу?» Я говорю: «Внимательно смотрите по сторонам. В течение недели-двух после первого лечения может объявиться человек, который делал энергетическое зло, или о нем придет неприятное известие. Когда негатив снимается, он автоматически уходит к тому, кто его послал. Закон бумеранга. Если на враге стоит защита, то неприятность происходит у его родственников. Если нет, у него самого. Если порчу навел знакомый вам человек, вы сможете заметить, что у него или у его близких что-то случится. Количество и качество неприятностей зависит от содеянного. Например, у кого-то на губе появился герпес, обнаружилась какая-то болезнь, заболел родственник, отвезли на операцию, уволили с работы, кто-то поругался с начальством и тому подобное. Это для вас как знак, что именно этот человек делал порчу. Жалеть его не нужно, ведь у злопыхателя может случиться только то, чего он желал вам. Не удивляйтесь. Неприятности могут происходить у тех, с кем у вас складывались вроде бы приятельские отношения, от кого вообще не ожидал. Например, коллеги по работе, родственники, друзья, соседи. К сожалению, они могли сделать магическое зло и получили его обратно. Предупреждаю, целитель при снятии не остановит возврат негатива заказчику. Это кармический закон причинно-следственных связей. Любое содеянное когда-либо зло всегда возвращается к тому, кто его создал. Не бойтесь, кто ничего не делал, не пострадает. Другой вариант. Недруг может внезапно дать о себе знать. Например, появится, позвонит, напишет, или даже объявится на вашем пороге, а в дом не войдет. Или вы услышите, что какой-то человек когда-то распускал о вас сплетни, и это вдруг случайно обнаружилось. В голове словно лампочка загорится, и вы все поймете. Четвертое. Если спустя какое-то время наблюдается повтор того же самого состояния, из-за которого к вам обратились за помощью, это означает, что негатив вернулся обратно. Поэтому я и рекомендую сразу после лечения ставить защиту сроком на 1 год. Порча, вред энергетического поля и каких-то сфер жизни, как вирус. Если кто-то начал делать, то не исключено повторное заражение. Значит, вы или ваш клиент чем-то интересны, привлекательны. Есть то, что можно отобрать. Молодость, энергия, высокое положение в обществе, муж, здоровье, да мало ли чего. Если клиент описывает какие-то другие симптомы, например, через неделю после вашего вмешательства, значит, это не имеет никакого отношения к чистке.